Глава 38. Побродив в задумчивости по комнатам, мисс Силвер прошла в кабинет и, убедившись, что находится в нем одна, позвонила Рэндаллу Марчу. «У меня кое-что есть для тебя, Рэнди», — сообщила она. «Только, думаю, нам лучше перейти на французский». Урок французского языка никак не входил в планы инспектора, только что решившего прилечь на полчасика, чтобы, немного отдохнув, с новыми силами взяться за это дело об убийстве в Прайоре. Он тяжело вздохнул и ответил на беглом, но чудовищном из-за акцента французском, что внимательно ее слушает. «Не хочу, чтобы ты снова упрекал меня в сокрытии улик», — начала мисс Силвер. «Я только что случайно услышала чрезвычайно интересный разговор. Подожди-ка минутку». Положив трубку на столик, мисс Силвер бесшумно подкралась к двери и резко ее распахнула. В коридоре было пусто и тихо, не считая радиоприемника, надсаживавшегося в соседней комнате. Удовлетворенно кивнув, мисс Силвер закрыла дверь и вернулась к телефону. «Все в порядке. Хотела убедиться, что нас никто не подслушивает. Так вот, не далее, как полчаса назад». Пересказав содержание разговора между Флори и Шепардом, она спросила: «Ну, что ты об этом думаешь? Лично мне кажется, что девушке грозит опасность. Она слишком глупа и легкомысленна, чтобы понимать, насколько рискует, шантажируя убийцу». «А вы с ней говорили?» – спросил Марч. «Она знает, что вы их слышали?» «О, нет, Рэнди, как можно? Сначала я хотела посоветоваться с тобой». Инспектор самодовольно улыбнулся, совершенно забыв, что еще недавно мисс Силвер предпринимала куда более решительные шаги, обходясь без его Марча советов. «Вы хотите, чтобы я с ней поговорил?» – важно осведомился он. Мисс Силвер кашлянула. «Пожалуй, мне она ничего не скажет. Я таких девиц знаю. Она ни за что не станет откровенничать с женщиной, только с мужчиной. К слову сказать, ты ее уже видел. Это та самая девушка, которая нашла в камине остатки шали. Ты хоть ее помнишь?» «Смутно», — признался инспектор. «Очень плохо», — сурово сказала мисс Силвер. «Между прочим, она откровенно строила тебе глазки. Поэтому говорить с ней будешь ты, а я постараюсь предупредить ее косвенно. Она будет прислуживать сегодня за ужином. И если мне удастся направить разговор на тему шантажа и его последствий, возможно, она задумается. Заодно понаблюдаю за реакцией остальных. Вреда от этого уж точно никому не будет». Рэндалл Марч согласился, что тема исключительно поучительная и благодатная. И на этом разговор закончился. Выйдя в коридор, мисс Силвер столкнулась с Кэрри Десборо и, заявив, что им нужно поговорить, потащила его в гостиную Тайни Слейл. Комната уже успела приобрести тот неуютный вид, какой бывает у нежилых помещений. Казалось, где-то над дверью висела табличка «Руками не трогать». На диване и мягких стульях не было ни единой вмятины. Ковер будто только что постелили, а пустые пепельницы сияли чистотой. Кэрри поежился. Мисс Силвер, однако, осталась совершенно невозмутимой. «У меня к вам просьба, мистер Десборо», — заговорила она. «Совершеннейший пустяк. Даже и говорить не о чем. Но я буду рада, если вы мне поможете». «Ну, смотря в чем», — отозвался Кэрри. «А вы, оказывается, на редкость осмотрительный молодой человек», — улыбнулась мисс Силвер. — У вас, случайно, не было в роду шотландцев? — Не беспокойтесь, просьба совершенно невинная. — Сегодня за ужином я хочу порассуждать о шантаже, и мне нужно, чтобы вы поддержали беседу. Кэрри отшатнулся. — О шантаже? — Что это с вами? — удивилась мисс Силвер. — Вас что, шантажируют? Или, может, кто-то пытается проделать это с мисс Лорой? Кэрри, однако, уже успел взять себя в руки. — Да, разумеется, нет. Иначе я бы давно уже обратился в полицию. Насколько мне известно, это единственный действенный способ справиться с шантажистом. Уверен, с мисс Дорой все тоже в полном порядке. Мисс Силвер кивнула. И тем не менее в доме завелся шантажист. Именно поэтому я и хочу затронуть за ужином эту тему. Так вы мне поможете? Кэрри замялся. Мне это совсем не нравится, недовольно проговорил он. «Мне, уверяю вас, тоже», — сухо сказала мисс Силвер. «Но подумайте вот о чем, мистер Десборо. Среди нас уже есть убийца, а теперь завелся и шантажист. Вы можете себе представить последствия?» «Откровенно говоря, нет». Хорошо, я вам объясню. Эта беседа призвана предостеречь шантажиста. Если из этого ничего не выйдет, очень великая вероятность, что в доме произойдет еще одно несчастье. Кэрри окинул комнату взглядом. Больше всего на свете ему хотелось поскорее отсюда выбраться. Слишком уж явно здесь до сих пор ощущалось присутствие Тайнис. Он вдруг подумал, как это странно. Его любовь к этой женщине умерла, а вслед за нею погибла и сама Тайнис. «Хорошо», — сказал Кэрри, — «я согласен».